Глава 30. Мы полулежали на подушках, раскиданных на полу. И я вся надутая. Она только что получила очередной выговор от отца, а я — веселая. Мама разрешила мне остаться здесь, а на завтра пойти не в свою, а в Иину школу. Учительнице мы решили сказать, что я ее двоюродная сестра. Приехала из Ксани навестить семью, и меня не с кем оставить дома. В ту ночь мы с Ией рано ушли в комнату, потому что ее наказали. И я целый день вела себя хорошо, а потом вдруг раз — и испортилась. Сначала вовсю дерзила бабушке Кито, потом, собирая шелуху от семечек, она как будто нарочно просыпала большую часть на пол, дала маленькому Ливанчику подзатыльник, от которого он впечатался в стену и заорал дурниной. А когда Лейла попросила помочь убрать посуду с обеденного стола, закатила глаза, отнесла всего одну тарелку и плюхнулась на диван. Лейла не выдержала. «Подметай теперь семечки». «Не буду». «Будешь». «Мы живем в свободной стране». Она вела себя дерзко и вызывающе. Сообщила Лейле, что считает глупым весь день хлопотать по дому, как она, обслуживать мужа, своих и чужих родственников. А если матери так нравится, пожалуйста. Только не стоит заставлять Ию заниматься тем же, тем более, что у нее гости. Тут она с гордостью показала на меня. Лейла нахмурилась, не зная, что предпринять. У Ии сложно проходил подростковый период. И тут неожиданно пришел Гела. Он все понял, едва взглянув на раздраженную жену и красную от злости Ию. Абсолютно точно Гела был бы на стороне дочери, если бы только ей хватило ума опустить голову и изобразить виноватый вид. Но Ия никогда не притворялась. Ее понесло, и она на чистом грузинском повторила все то же самое, что минуту назад сказала Лейле. Я завидовала, что она так свободно изъясняется на родном языке. «Если бы оба мои родители были грузины, я бы тоже так могла». «Шедио тахши. Санам небас ардагртав. Гамос вла аргабедо», — сказал он. «Примечание. Не смей выходить, пока я не разрешу». Проходя мимо гардеробной, Ия сунула руку в пальто Лейлы и забрала оттуда 200 рублей. «Моральная компенсация». Она запихала деньги в задний карман джинсов и с гордым видом прошествовала в свою комнату. «Вот же ты мразь, Ия», — подумала взрослая я, шлепая за ней. Всю жизнь она казалась мне грузинской гордячкой, образцом самодостаточности и неповиновения. Я завидовала ее умению ставить остальных на место, высказывать и защищать свою позицию. Ее авторитет рос и из-за Гелы. В какие-то моменты мне казалось, что даже он гнется по тяжести ее характера, хотя и не показывает это напрямую. Теперь я видела грубиянку и даже воровку, которой многое прощается благодаря любви родителей. Мне даже немного стало жалко Лейлу. Она ждала, что старшая дочь будет ее соратницей и помощницей, а они так и не смогли найти общий язык. Только сейчас я поняла, что Лейле всю жизнь доставалась. Сначала от Гелы, потом от дочери. А после смерти бабушки Китиван она осталась совсем одна. Не вставая с подушки, Ия ногой подцепила пакет, вытащила оттуда несколько упаковок сухариков Емеля, швырнула мне зеленую с чесноком. Взрослая я от ностальгии чуть не разревелась. Следом кинула фристайл. Я смотрела во все глаза. Это был наш любимый сок со вкусом кактуса и лайма, который мне уже лет 15 не попадался. Ия сделала громкий глоток, открыла сухарики и заговорила про то, какие у нее ужасные отношения с матерью. Она крыла Лейлу, на чем свет стоит, не стесняясь в выражениях. Особо грубые слова произносила на грузинском. Благодаря Ии я хорошо знала эту часть языка. Мы отражались в маленьком зеркале двери шкафа. Помню, в 2006 году я решила взяться за себя. Поменяла привычки, манеру одеваться, работала над походкой и искусственно занижала голос. Я выпрямила волосы, отрастила соболиные брови, надела лифчик. Однажды я всю ночь провела у зеркала, пытаясь научиться изгибать правую бровь. Это придавало моему лицу нахально-насмешливое выражение, которое мне очень шло. Я не сомкнула глаз, но к 8 утра все стало получаться. 15-летняя Нино кивала и жевала сухарики. Вкус химического чеснока был потрясающим. «Я папина дочка. Только в последнее время у меня и с ним не ладится. Наверное, надо сбегать из дома», — заключила Ия. Это сейчас я знала, что никуда она не сбежит. А в 15 это произвело на меня впечатление. Ниноша занервничала, заёрзала, представила, как она будет жить в Питере совсем одна, без Ии. «Как? Она больше не увидит Гелу?» «Брось ты!» — фыркнула я, изображая равнодушие. «Подумаешь, поссорились. К тому же у тебя денег нет, куда ты сбежишь?» «Латираки. Вообще-то есть», — соврала Ия. Примечание. Латираки — малявка. «Врёшь!» И я знала, что отец не может на нее сильно сердиться. Они часто ругались, но Гела быстро остывал, хотя в разговоре мог позволить себе излишнюю резкость. Она грубила ему, но он все равно заходил к ней вечером с кружкой горячего чая, и из-за этого она уверилась в своем неоспоримом превосходстве. Это было тягучее воспоминание, сотканное из Ииных рассказов и бессонных предутренних часов. Такие вещи не остаются в памяти надолго. Это не то, что мы хотим переживать раз за разом. Мы не возвращаемся к ним, когда нам грустно. Но именно они сильно влияют на наше взросление. Это то, из чего мы сделаны. Кажется, все мои фантазии зародились именно в то время. Несколько раз я пыталась осторожно расспросить ее об отношениях Гелы и Лейлы. Она говорила, что родители познакомились в Тбилиси и почти сразу поженились. Сначала появилась Ия, через несколько лет — Ливан. Я хотела узнать, кто в кого влюбился, но Ия завела любимую шарманку. Стала рассказывать про своего дядю, который был храбр, как молодой лев. Я никогда его не видела, но по ее рассказам представляла какого-то грузинского рыцаря с благородным сердцем, чистой душой и сильной волей. «Какое несчастье, что он все-таки погиб! Я уверена, мы бы с ним были лучшие друзья», — обычно заканчивала она. Я уже 100 раз слышала об этом, но с удовольствием слушала снова и снова в ночной тишине под громкое тиканье секундной стрелки. Дядю Ии звали Дато. Он был убит своими же еще в 1994-м. Именно поэтому беридзе переехали из Тбилиси в Петербург. Путь обратно им был закрыт. Дядя Дато был членом Мхедриони, мрачной и серьезной группировки, которая в свое время потрясла всё Закавказье. Взрослая я, немного поковырявшись в истории Грузии, знала, что мхедрионцы — это жестокие и беспринципные грузинские националисты. Но тогда, в Икиных рассказах, они представлялись мне чуть ли не рыцарями, которые сражались за свою страну и защищали исторические земли. Я представляла, как дядя Дато скачет на лошади по всей стране и поражает врагов мечом. Не знаю, ездили ли мхедрионцы на лошадях. Видно, я так интерпретировала название группировки. С грузинского оно переводилось как «всадники». В моих фантазиях он был похож на младшего брата, Гелу, только более опасный. Его волосы развивались на ветру, брови нахмурены, губы сжаты. Медальон со святым Георгием стучит в грудь. «Вот», — мечтала я, — «он находит меня, турецкую пленницу, привязанную к дереву, освобождает, и мы занимаемся любовью несколько часов на одной из вершин Ужбы». Я твердо решила, когда у меня появится сын, я назову его Дата. «Ах ты, маленькая извращенка», — подумала я. «Ну и мысли у 15-летней». А ведь это значит, что взрослые сердитые мужчины уже тогда вызывали во мне трепет. Похоже, что именно в этом году я вдруг влюбилась в Гелу без памяти. Может, в этом виноваты и Икины рассказы, или мои гормоны. Не знаю, как это могло произойти. Сначала об этом не догадывалась. Я вдруг просто захотела оставаться у Ии все чаще и чаще. предпочитать домашние посиделки уличным вылазкам. И только когда научилась распознавать его тихие шаги и вздрагивать от них, я поняла, что попала. Для меня Гела был совершенно недосягаемой величиной, полумистический, окутанный таинственной завесой. Уходил и приходил, когда хотел. Мог исчезнуть, а потом появиться через несколько дней, как ни в чем не бывало. Его авторитет был запределен. Даже Ия не знала, чем он занимается. Похоже, они с моим отцом крутили какие-то нелегальные делишки. Но ни Лейла, ни моя мама об этом никогда с нами не говорили. Он представлялся мне буквально образцом мужественности. Имя Гела значило «волк», и он был на него похож и внешне, и повадками. Чертами он напоминал Арчила Гамиашвили, только, как мне казалось, был еще красивее. Волнистые волосы, бакенбарды, спокойный уверенный взгляд, жесткий, но с пробивающейся мягкостью, когда он смотрел на своих. Бровки домиком, легкая небритость, ямочка на подбородке. О своих чувствах, которые я старалась дисциплинированно держать в себе, не знал никто. Особенно я боялась Ию. У нее были напряженные отношения с матерью, но все равно мне казалось, что ей эта моя история не понравится. Я решила позадавать себе вопросы, как посоветовал Николай Васильевич. «Зачем мне было попадать в этот эпизод?» Послушно спросила я себя и тут же ответила, чтобы я вспомнила, как это — влюбиться в кого-то до безумия. Да, мне нужно войти в это состояние. Для чего? Чтобы понять, как мелко я теперь чувствую жизнь. Мои осознанные чувства взрослой женщины не идут ни в какое сравнение с впечатлениями 15-летней девушки. Ничего подобного я не чувствовала уже много лет. О чем это говорит? О том, что в 15 зашкаливают гормоны. Может, после 30 в принципе невозможно переживать эмоции такой силы? Возможно. Есть еще варианты. Если гормоны тут ни при чем, это может значить, что на самом деле я не люблю ни мужа, ни Ника, а люблю только Гелу. Что, если дело не в возрасте, а в том, что единственным мужчиной, которого я любила по-настоящему, был Иен отец. Это открытие шокировало меня. Это точно не то, чего я хотела получить от терапии. В комнате было ужасно душно. Одеяло неприятно липло к телу. К тому же Ия толкалась локтями. Вдруг у меня случился приступ слез. 15-летняя Нино хотела быстрее повзрослеть, чтобы нравиться мужчинам постарше. В темноте она разглядывала свои бедра и находила их слишком толстыми и несексуальными, поднимала ноги и была недовольна их длиной. Я старалась думать отдельно от нее, но получалось плохо. Ее мозг еще не дисциплинирован и не привык к серьезному режиму работы. Ему проще размышлять, о чем попало, и концентрироваться на том, что больше нравится. Мысль блуждала от обрывочных мечтаний о Геле до терзаний по поводу несовершенства собственного тела. Иногда размышления соединялись, но чаще всего думались по отдельности. «Какая же я уродина! Было бы мне уже 16, может быть, Гела и обратил бы на меня внимание. Почему и я такая худая? Мы же едим одно и то же. Это несправедливо. Почему некоторым все? А мне толстые ляхи и угри на носу. Я никогда не стану такой, как Ия. У нее светлые глаза, и она шпарит на грузинском. И это так ей идет, она чистый секс. Без косметики я похожа на мужика. Хорошо, что Гела никогда не видел меня не накрашенной». Ниноша давилась слезами и утиралась мокрой простыней. В этом жутком воспоминании я промучилась всю ночь. Зная о том, что Гела совсем рядом, спит за стенкой, я ворочалась и обливалась потом, боялась уснуть, опасалась ненароком разбудить ее тем, что шептала во сне имя ее отца. Эта трезвая ночь была хуже самых похмельных.